Оказалось, что Алвер сейчас в Москве, в двухдневной командировке. Приедет лишь завтра. А потому встреча откладывается. Сказал, что забежит в гости вечером. Водки взять? Вот и договорились. Славик отправился спать рано. Устал. Перелет, смена часовых поясов, психологическая нагрузка последних дней сказывались. Алена предпочла еще часик-другой поработать с компьютером. Найти в сети электронные версии рекомендованных Иваном исследований и продолжить недавно начатый труд с предварительным названием «Древнескандинавский для чайников». Особых талантов к изучению языков Славик не проявлял, а потому было решено пойти по пути наименьшего сопротивления. Сделать для него полный аналог школьного учебника английского, только с надлежащей спецификой. Словарик, упражнения, короткий текст переведите на стародатский. У нашего конунга большая дружина. Кормчего зовут Торстейн. У кормчего есть круглый щит и шлем. Торстейн купил свой меч у кузнеца в городе Бирка. Торстейн носит шерстяные штаны, две рубахи, плащ и меховую шапку. По большому счету, современный ребенок с помощью такого учебника освоит архаичное наречие за месяц. Главное – усидчивость и ежедневные занятия. Остается заставить Славика не отлынивать. Должен понимать, что Аргусу без багажа серьезных знаний будет крайне трудно работать. Трюгви с Кеттерем, пока гостили в Питере, за несколько дней успели нахвататься достаточно русских слов, чтобы построить простейшую фразу. Потрясающая коммуникабельность, современным человеком практически утерянная. Незадолго до полуночи пришло письмо из Франции. Краткий ответ на дневной запрос, сопровождавшийся видеозаписями, сделанными Аленой. Файлы переданы специалистам для изучения. Благодарим за бесценную информацию. О результатах вы будете извещены в первую очередь. Настоятельно рекомендуем не подвергать себя ненужному риску. Большое спасибо. Пожалуйста, шепотом сказала Алена. Но лучше бы вы поторопились, ребята. А то мне как-то неуютно знать, что за дверью бродит незнамо какая нечисть. Утро началось безмятежно. Славик беспробудно дрых. Была у него способность спать по 14 часов подряд. Зато потом он мог бегать-прыгать двое суток, почти не уставая. Пускай отдыхает. Его прямое участие в делах пока не требуется. Алена, так и не преодолевшая лондонской привычки к обязательному легкому завтраку, тосты, свежие овощи и кофе, подкрепилась, взглянула в интернете на прогноз погоды, минус 7, мокрый снег, и отправилась по магазинам. До дома книги на Невском идти прогулочным шагом четверть часа. Придется потратить время на доскональное обследование отдела иностранной литературы. Потом на трамвае к сенному рынку. Купить парную свинины и зелени. Город постепенно отходил от новогоднего угара и двух недель праздничного безделья. Мусор убрали. Возле подземного перехода у гостиного двора опять толкутся бабульки, продающие варежки и шерстяные носки. Большинство офисов и магазинов в центре работают. На Садовой привычные пробки. Заспанный Славик в потрепанных трениках и старой тельняшке встретил подругу на пороге квартиры. Пробубнил что-то малоразборчивое, вроде «зачем самой тяжести таскать?» и утащил пакеты на кухню. Грохнул тарелками, едва не своротив стопку чистой посуды с буфета. Обычное утреннее состояние. Лунатик лунатиком. «Башка трещит», — пожаловался он, — «будто с перепою. Где пачка с кофе? Найти не могу». «Прямо перед тобой, на столе возле сахарницы. Турка на плите. Знаешь ли, пересыпь еще вреднее недосыпания. Теперь весь день будешь ходить, как сомнамбула». «Ерунда, очухаюсь». «Что, в первый раз?» «Понять не могу, что меня разбудило. Вибрация какая-то. Будто танк под окнами проехал». «Вот, опять?» Алена взглянула поверх очков озадаченно. «В доме тишина, только включенный ноутбук едва слышно пощелкивает и шуршит». «Вибрация? Тебе не чудится?» «Нет, я...» «Опаньки! Я что-то похожее уже чувствовал». «Конечно! Церковь Нотр-Дам-де-Шанс! Это наша дверь! Погоди, проверю!» Шаркающей походкой Славик добрался до гостиной, нашарил ключ, вернулся в прихожую. Спустя полминуты он ворвался на кухню с вытаращенными глазами. сонливость как рукой сняла. Там звездец. Что такое? Алена медленно встала с диванчика. Да что? Сама посмотри, тонко выкрикнул Славик и потянулся за айфоном. Быстро нашел в списке контактов номер Ивана. Створка двери отошла больше, чем наполовину. Можно было прекрасно рассмотреть пространство той стороны. Раньше. Ибо в настоящий момент знакомая полянка с валунами, соснами, боярышником и васильками-лютиками отсутствовала. Дверной проем сверху донизу заполнила непроглядная маслянистая пелена, будто черный полиэтилен натянули. По поверхности изредка пробегала мелкая рябь. «Алло, Ваня?» – до Алены донесся заполошный голос Славика. Кричал в голос. «Да, я это! Дверь сломалась!» «Не могу, тише!» «Как сломалась? Да откуда я знаю?» «Выдохни!» – филологесса решительно отобрала у Славика коммуникатор. «Дай-ка я поговорю. Все равно от твоих воплей никакого толка». «Иван? Здравствуйте. Можете назвать меня Аленой?» «Добрый день!» – из динамика айфона донесся невозмутимо деловитый голос. «Простите, но я решительно ничего не понял. У вас какие-то затруднения с объектом?» «Совершенно верно». «Опишите». «Очень странное явление. После открытия двери на той стороне ничего нет». «То есть как? Где вы сейчас находитесь? Дома? Прекрасно. Можете включить на аппарате режим видеозвонка? Я хотел бы взглянуть. А вы пока расскажите, что видите». Алена, стараясь подбирать правильные слова, начала объяснение. В проеме сплошная чернота, будто нефтью залита. Необычные запахи? Нет. Славик ощущал легкую вибрацию, явно порожденную червоточиной. Направить камеру телефона? Так видно? «Ага-ага», — сказал Иван, получив картинку несколько секунд спустя. «Понятно. Возьмите какой-нибудь предмет, к примеру, нож, и коснитесь этой субстанции. Не бойтесь, ничего опасного». На тумбочке под зеркалом в прихожей лежала авторучка. Тонкий пластиковый корпус больше чем наполовину исчез в слабо колыхавшейся мгле, не встретив преграды. Вытащить ручку обратно оказалось столь же легко. «Теперь коснитесь рукой», – скомандовал Иван. «И скажите, что почувствовали?» Алена опасливо поднесла ладонь к пелене, чуть дотронулась, сразу отдернула руку. Пальцы слегка кольнуло, похоже на статическое электричество. Появился слабый аромат озона. «Отставить панику», – выслушав, сказал Иван. «Закройте дверь и забудьте. Это может продолжаться от 24 часов до 2-3 суток». «Что именно это?» «Явление известно и описано. Оно не представляет никакой опасности. Вариант слепого периода, когда червоточина дает небольшой сбой, замыкаясь на саму себя». «Но ближайший слепой период, судя по расписанию, следует ждать только в апреле. 19 суток. И что значит «замкнулась на саму себя»?» «Долго объяснять. Повторяю, угрозы не существует. Я лично сталкивался с подобным неоднократно. С огромной долей вероятности, шагнув вперед, вы окажетесь в своей же квартире, но, возможно, в другом временном потоке». «То есть?» «Оставьте. Чему вам лишние приключения? Просто смиритесь с существованием данного феномена. У вас же не вызывает раздражения или ажиотажа снегопад, полнолуние или молнии во время грозы. Проверьте дверь завтра вечером. Уверяю, все будет выглядеть как обычно. Надеюсь, я сумел вам помочь?» «Отчасти», – буркнула Алена. «По меньшей мере успокоили. Я боялась, что это происшествие Славика до инфаркта доведет». «Не позволяйте Вячеславу принимать все так близко к сердцу. Объясните, что сломать дверь невозможно. Никому и никогда. Прецедентов самопроизвольного закрытия червоточин также не отмечено. Редкие сбои, да, случаются. Однако мы имеем дело с невероятно сложной и неизученной структурой пространственно-временных аномалий. Вполне естественно, что ответить на все вопросы о принципах их действия люди смогут только в далеком будущем. Или вообще не смогут. Никогда. Будьте любезны, передайте трубку Славику». Близко к сердцу, значит? Вот именно. Славик, еще 2 месяца назад, всерьез задумывающийся о том, что дверь следовало бы заколотить досками или вообще навсегда заварить, закрыв стальными листами, теперь воспринимает странное наследство как неотъемлемую часть своей жизни. Привык, осознал ответственность, обрел вкус к ремеслу Аргуса. Говорить он может что угодно. Грозится забыть о двери навсегда, на ту сторону не ходить и других не пускать. Однако избавиться от зова уже не сможет. Это как наркотик. Ремиссии могут быть сколь угодно длительными, но однажды закоренелый морфинист снова возьмется за шприц. «Хоть бы предупредили», – пожаловался Славик, закончив беседу с Иваном. Жофр, конечно, говорил, что от дверей следует ждать необычных сюрпризов. Да и про слепые периоды я отлично знаю. Только когда дверь временно отключается, мы в проеме ничего не увидим. Обычный пыльный чулан. Или что там предусмотрено проектом квартиры? Хотелось бы знать, каким образом червоточина самозамыкается. И что находится там, за черной пеленой? «Не вздумай проверять», — Иван прямо сказал. «Закройте и некоторое время не отпирайте. Мало ли».